Глава 13. Ленокс. «Интересный поворот событий», — бормочет Джонни, заходя в гостиную, где я, сбросив туфли, уселась на диван не самым женственным способом. Он ставит на столик бутылку вина и бокал. «Не хочешь рассказать?» Глядя на него, я жду еще одного язвительного комментария, но, так и не получив его, пожимаю плечами. Очевидно, мы не догадывались, что приехали сюда по одной причине. «В это я готов поверить, но все еще никак не пойму, зачем вмешивать во все это агента?» «Долгая история». «Уверен, так и есть». Он бросает взгляд на экран своего телефона. «А мне еще нужно заехать за Хайди, да и столик я заказал на 8». «Хайди?» — спрашиваю я. «Увлечение месяца». Смеется он, хватая ключи. Я же снисходительно улыбаюсь. «Джонни хороший парень, но тот еще дамский угодник». В колледже я не раз видела, как он разбивал сердца, даже утешала некоторых его бывших. Тем не менее, Джонни такой, какой он есть. «Возможно, однажды я встречу ту, с которой захочу побыть дольше. Но пока что пользуюсь тем, что несусветно богат и невероятно красив». «А как насчет ужасно самоуверен?» «И это тоже». «Ты же знаешь, что мода на расстегнутые рубашки осталась в 70-х?» Замечаю я, глядя на 5 дюймов открытой кожи. Звонит мой сотовый, и когда я вижу на экране имя Фина Сандерсона, на моем лице, должно быть, отражается испуг. «До скорого», — одними губами произносит Джонни, и, чмокнув меня в макушку, направляется к двери. «Если ты звонишь мне, чтобы извиниться, то можешь не стараться», — говорю я вместо приветствия. «Тебе действительно нравится изображать из себя оскорбленную до глубины души женщину?» усмехается Финн. «Должно быть так же сильно, как тебе нравится изображать из себя пришибленного придурка. Но я заинтересована, так что выпрямляюсь и наливаю себе бокал вина, который точно понадобится, чтобы выдержать эту беседу». «Так ты уже узнала мой секрет?» — говорит он со смешком, от которого у меня мурашки бегут по коже. «Секрет?» — заглатываю я наживку. «Поговаривают, ты помчалась в Лос-Анджелес, чтобы пересмыкаться перед Кэноном, но предложение о работе уже оказалось неактуальным. Упс. Для кого-то вроде тебя это должно быть унизительно». «О чем ты?» «Тот парень в аэропорту. Тот, что стоял в очереди к соседней стойке регистрации, когда я меняла билет. Должно быть, он рассказал Фину. Но что насчет неактуального предложения? О чем он говорит?» «Не злись. Это всего лишь скрытая тактика между агентами. Ну, знаешь, то же самое, что случилось в прошлом году с Мэддоксом». «Какое отношение к этому имеет Хантер?» — спрашиваю я. В словах Фина нет никакой логики. Что за черт? «Я просто хотел отплатить тебя той же монетой. Встретиться с потенциальными клиентами, информацию о которых ты так тщательно отразила в своей папке». Его удивленный вздох выводит меня из себя. «Имена, номера телефонов, адреса электронной почты, предпочтения и то, что они не любят. Ты составила отличный список. Только вот такие вещи, Лен, лучше хранить в защищенном паролем телефоне, а не в папке, которую каждый на конференции оголодавших агентов может открыть». Финн цокает языком. «Ошибка новичка, Кинкейд. Хотя от тебя и не стоило ожидать чего-то другого, правда же?» «Как ему удалось раздобыть эти детали?» «Ты сукин сын!» — шиплю я сквозь сжатые зубы, пока морщусь от собственной глупости. Иронично, что я была на конференции по спортивной этике, когда раздался телефонный звонок, и я выбежала в коридор. Я собиралась внести сделанные пометки в свою базу данных, как только вернусь в гостиничный номер. Поэтому они и оказались в папке. Так выходит, Финн сделал фото? Да этот мужчина — законченный придурок. Что Чейз вообще в нем нашла? От разочарования и гнева, которых я не ощущала, казалось, целую вечность, у меня щиплет в глазах. Зачем Финн рассказывает мне все это? Мы же не на публике, так какой в этом интерес? И все же он злорадствует. «В любви и представительстве все средства хороши», — хвастается он. «Об этих потенциальных клиентах уже позаботились, в то время как ты перекинулась с ними лишь парой слов, потому что погналась за рыбкой покрупнее. Подумать только, ты снова стала посмешищем. Только в этот раз в городе ангелов. «О чем ты, черт возьми, говоришь?» — спрашиваю я. «О работе с ВЛПС, о пресс-конференции, на которой представили Раша Маккенди. Мы с Кэдденом договорились о приезде Раша еще на прошлой неделе. В ходе наших переговоров я объяснил Кэннону, почему в твоих услугах нет необходимости. Уверяю, за этим не кроется ничего личного». Кажется, я таращусь на бокал с вином и даже несколько раз моргаю в попытке понять слова Фина. Я даже не помню, когда успела встать и подойти к окну, чтобы пройтись бессмысленным взглядом по долине. Хотя на самом деле я ничего не вижу. Нет, я слишком занята осознанием того, как легко попалась на крючок. Так он произнес ту ужасную ложь обо мне, зная, что я ее услышу? Финн знал меня достаточно хорошо, чтобы заставить усомниться в себе и позвонить Кэннону, чтобы побудить взяться за работу, от которой я отказалась, лишь бы не уронить свое достоинство. А я пошла у него на поводу. Боже мой. «Унижение может проявляться во многих формах, Ленокс, и, кажется, на твою долю пришлась его солидная часть», — усмехается Финн. «Все, что я слышу, — это снисходительность». «Надеюсь, Кэннон проявил любезность. Тебе, несомненно, стало стыдно, когда он заявил, что больше не нуждается в твоих услугах». «Так Финн не знает, что я подписала контракт?» «Ты наконец-то поняла, что он предложил тебе эту должность по одной единственной причине. Потому что был заинтересован в другого рода услугах, которые ты могла бы оказать». От его намеков у меня скручивается желудок. Снова. «Ты что, не смогла сложить дважды два, бедная малышка? Я бы извинился, но совсем не сожалею о случившемся. Карма та еще стерва, а нам обоим известно, какая участь тебя ждет». «Ты меня подставил», — шепчу я, когда до меня доходит масштаб произошедшего. Мужчины, стоящие прямо возле выхода. Финн, который заговорил громче, лишь бы его услышали. Как раз в тот момент, когда я пыталась покинуть конференц-зал. Черт возьми. Ты меня подставил. «Вот видишь, я знал, что ты не сразу поймешь. Но теперь, когда до тебя дошло, уверен, ты примешь мои самые искренние извинения». «Ты... чертов негодяй. Низменный кусок дерьма. Ты... Бог ты мой. Он и не догадывается. Он настолько самовлюбленный, что понятия не имеет о том, что, несмотря на его советы, Кэннон все же дал мне работу. Вся неразбериха случилась из-за того, что я не поднялась на сцену этого медийного цирка. Идеально». Улыбка медленно расползается по моим губам, пока я обдумываю, что сказать. «Ленокс, ты меня слышишь? Продолжай, прошу тебя. Мне не терпится услышать, что еще ты хочешь мне сказать». «Финн?» «А?» «Что ты там говорил про карму?» «Что она та еще стерва». «Запомни это». Советую я, после чего делаю драматическую паузу. «Мало ли, что Кэннон тебе сказал», — смеюсь я. «Разве ты не видел меня прямо за кулисами?» «Упс». Я замолкаю. Господи, как бы мне хотелось видеть выражение его лица в данный момент. Наслаждайся новичками с низкими зарплатами, Финн, в то время как я общаюсь с одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Ну, знаешь, с твоим клиентом Рашем. Его порывистый вдох говорит о том, что я попала в цель. Просто прекрасно». «Ты не посмеешь». Его угроза звучит так же неубедительно, как и его голос. «Что ты там говорил? В любви и представительстве все средства хороши». Усмехаюсь я в ответ на его молчание. «Финн, самое время тебе надеяться, что весь тот бред о том, как я переманиваю клиентов, оказался неправдой. Иначе у тебя нет шансов сохранить Раша». Я заканчиваю разговор как раз в тот момент, когда на другом конце раздается... череда проклятий.